пока мы с моим новым другом-космиком мчались в бесконечном пространстве неба, то и дело лавируя между звездами, метеоритами, астероидами и хвостами комет. Ха-ха! Вот какой я стал грамотный по астрономической части. Да, ну так вот, пока мы лавировали, на планете Туами разворачивались события, за которыми мы могли наблюдать на экране цветного космовизора. Как мы на Земле, поворачивая ручки и настройки, можем плавать в радиоэфире, так космовизор может показывать любую точку на планете Туами. Да еще делает при этом видеозапись. А, чудеса и только! Когда космик настроил экран на волну заповедного луга, когда я увидел грозного пирата Бимбулу, что-то доказывающего грустной Онели, то попросил космика зафиксировать это положение. И мы вместе стали смотреть и слушать. Слушать и смотреть. Если твой отец, астронавт Релл, будет упорствовать и дальше, то мои умельцы в течение секунды сожгут лазерами ваш заповедный луг весь до последнего лепесточка. Эй, вы там! А ну, покажите, на что способны настоящие звездные пираты! Это можно! Устроено! Я горжусь вами! Горы как не бывало! Ну а что же станет с какими-то жалкими цветочками? Почему вы хотите заставить нас воевать? Война все разрушает и уничтожает. Она не приносит ничего, кроме жестокости и зла. Она слепа, она не видит красоты, которая всем так нужна. Живет повсюду красота, живет не где-нибудь, а рядом. Всегда открыта нашим взглядом, всегда доступна и чиста. Живет повсюду красота, в любом цветке, в любой травинке. И даже в маленькой росинке, что дремлет в складочке листа. Повсюду красота, живет загадок и рассвета, в лугах туманами одетых, в звезде манящей, как мечта. Живет повсюду красота, сердца нам радуя и грея, и всех нас делает добрее, она, наверное, неспроста. Добро, красота. Ты придумал эту чепуху. Нам, звездным пиратам, этого не понять. Но неужели вы никогда не любовались голубыми озерами, рыжими холмами, радугами после дождя, ну, наконец, яркими цветочками? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы весь мир видим черным, и только черным. Черные озера, черные холмы, черные радуги и черные цветы. Черный цвет – это же цвет нашего пиратского флага. Ах, вот почему на вашей планете все носят черные шлемы и черные очки. Не так ли? Они-то и выделяются среди всех прочих нас, звездных пиратов. Мы их носим с самого детства, и нам они нравятся. Нравятся! Ну, а мне ничуть не нравится. И еще мне не нравится, что вы хотите завоевать планету Фиберу. Ее обитатели никому ничего плохого не сделали. Вот увидишь, мы захватим не только Фиберу, но и весь космос, всю галактику. И никто нам не помешает. Никто и ничто. А мы пираты космоса, акулы звездный крас. Небесные медведицы дрожат при виде нас. Так вот, скорее наступаем мы всегда. И все на свете чепуха и ерунда. А мы пираты космоса, акулы звездный крас. Небесные медведицы дрожат при виде нас. Что случилось? Почему замолчал космовизор? Ничего не случилось. Ну, просто я, кажется, не на ту кнопку нажал. Я хотел, а мне надо... А вот как? Не знаю. Объясни толком, что ты хотел. Что тебе надо? Ну, надо видеоленту назад. Прокрутить назад. Ну, вот это можно? Конечно. А зачем? Не задавай лишних вопросов. Я же сказал, надо. Пожалуйста, нажми вон на ту белую кнопку и смотри все сначала. А мне, извини, сейчас некогда. Надвигается опасная полоса метеоритного дождя. И я должен следить за приборами, чтобы мы могли вовремя проскочить. А так ты думаешь, проскочим? А кто же будет спасать планету Туами? Обязательно проскочим. А, ну тогда я спокоен. А пока разговоры временно прекращаем, и каждый занимается своим делом. Согласен? Согласен. И отключаюсь. Я тоже. Так мы и летели дальше. Космик увертывался от метеоритного дождя, а я в который раз прокручивал видеозапись. Вот для чего прокручивал, это вы потом узнали. Вдруг в наушниках раздался голос молчавшего до сих пор космика. Внимание, Кузя, включаюсь. Ты слышишь меня? Слышу. Что-то произошло? Притуамиляемся. Что? Что такое? Повтори еще раз. Вот непонятливый. На Землю приземляются. На Туами притуамиляются. Дошло? Ну, вот теперь да. Ура. А знаешь... Космик, мы быстро долетели все-таки, а? Правда? Ты прав, быстро. Но на Земле за это время прошло полгода. Это почему? Потому что между земным и звездным временем существует разница. Но это сложная теория, и я тебе ее объясню когда-нибудь в другое, более подходящее время. Надо же, полгода. Значит, сейчас на земле зима, снег, мороз, холодно. А у нас всегда тепло. Я не знаю, что такое эти ваши зима, снег, мороз. Я не знаю, что такое бррр, только небо голубое, а у нас... А у вас почему-то сиреневое. Вот оно, я его в иллюминаторе вижу. Ладно, небом после будем любоваться, а сейчас нужно сосредоточиться и действовать. Итак, поздравляю, ты уже находишься на планете Туами. Снова превратил себя и меня в два фиолета. Вот облачко, и мы друг за дружкой, как птички, выпорхнули. Не выпорхнули, а катапультировали. Ну, пусть так, ну да. Ну, в общем, оттуда мы этого катапульта, этого самого, и очутились. Ой, а где же мы очутились-то, Космик? В гостях у астронавта Релла. Да, я астронавт Релл. А вы, как я догадываюсь, кузнечик Кузя. Это он, Релл. Я доставил его на Туами, как мне было поручено. Отлично. Приветствую вас, многоуважаемый землянин Кузя. Привет. Здравствуйте. Ну вот теперь появилась надежда на спасение. Если бы вы знали, с каким нетерпением мы, туамитяне, ждали вашего прибытия. Вы ведь уже в курсе. Он располагает всей необходимой информацией, Релл. Действительно, я в курсе и располагаю, И у меня уже имеется одна, ну такая, одна мыслишка. Что имеется? Ну это, в общем, одна такая интересная идея. Это уже понятней. Видите ли, Кузя, нам совсем не мешает планета Фибера. Мы вообще считаем, что все планеты во Вселенной должны дружить и жить в мире. Мы против звездных войн. Планету, стоит кнопку лишь нажать. Вот была она и нету, если злобу не сдержать. В понедельник или в среду погрузиться все во тьму. Только праздновать победу не придется никому. Очень просто сжечь планету и предать ее костру. Вот была она и нету, черный пепел на ветру. Можно жизни оболочку уничтожить без следа и всему поставить точку сразу раз и навсегда. Yeah. Осторожно, осторожно, мы к беде на полпути. Время есть еще, и можно миры вели спасти. А земляне тоже так считают. Мы на вашей стороне, Рэл. И поэтому я помогу спасти ваш заповедный луг от пиратов. Но как? Каким образом вы собираетесь это сделать? То, что я вам сейчас скажу, не должен знать никто, кроме вас двоих. Иначе все пропало. Клянетесь? Клянусь, никто. Честное туамитянское. Кроме нас двоих? Обещаю. Значит так, план действий у нас будет такой. Вы должны принять условия Бимбулы. Принять? Но... Мой план был принят. Оставалось осуществить его. Я скромно примостился на плече астронавта Рэла и, затаив дыхание, смотрел на оцепившую заповедный луг с лазерными автоматами в руках пиратскую команду, готовую по первому знаку Бимбулы сделать свое черное дело. Тут же рядом со связанными за спиной руками стояла Онелла. Начал переговоры астронавт Рэл. Во-первых, прошу развязать мою дочь. Так, а во-вторых? А во-вторых, потом. Ладно, развяжите эту луговую цветочницу. Так, ну и что дальше? Во-вторых, мы принимаем твои условия, Бимбула. Это пираты ахнули от неожиданности, у них даже челюсти отвисли. Что ты говоришь, отец? Давно бы так, а то... Понимаешь... Да-да, мы принимаем твои условия, Бимбула, но при одном нашем условии. Интересно, интересно. Видишь, у меня на плече сидит мой маленький друг. Это козявка, что ли? Это кузнечик Кузя. И если на то пошло, то не ку-зявка, а ку-зявка. Вот если ты сумеешь определить, какого он цвета, ну что ж, тогда быть по-вашему. И всего-то? А у него все на свете только черного цвета. Здесь не тот случай, дочь. Здесь точность нужна. Никогда этого не делал, но сегодня... Один разок в жизни очки снять можно. Это снова ахнули пираты, увидев, что их предводитель снял сначала свой шлем, а потом очки, и челюсти у них опять отвисли, но уже в другую сторону. Что такое? Что я вижу? Значит, кроме черного есть и другие цвета. Вот озеро. Оно голубое. Вот небо. Оно сиреневое. А ваш кузнечик, ваша эта кузявка, он же совершенно, абсолютно, да просто совсем зеленый. А этот заповедный луг, он какой-то удивительный и разноцветный. Что ты говоришь, Бимбула? А помни! Таков быть не может! Все черного цвета! Да? Черного! Замолчите! Он правильно говорит. Ему просто черные очки мешали. А кузнечик Кузя и в самом деле зеленый при зелененькой. Ура! Ура! Бимбула угадал! Угадал! Нащадила! Циц, пираты! Циц! Всем приказываю снять очки! Как? А кто не подчинится? Хотел бы я на такого посмотреть. И, конечно, пираты подчинились. Конечно, выполнили приказ Бимбулы, ведь с таким шутки плохи. И тогда с ними произошло то же самое, что с Бимбулой. Они отбросили в сторону свои лазерные автоматы и начали громко кричать, как маленькие дети. Ой-ой-ой, смотри, смотри, озеро, озеро-то голубое. Небо-то сиреневое. А этот самый, как его? Неправда, зеленый. Зелененький. То, что вы видите вокруг, пираты, можно назвать одним словом – красота. А ну-ка, повторите. Красота! Красота! Красота! Я же говорила, что красота всех делает добрыми. Тот, кто увидел и сумел понять красоту, не может приносить зло, не может быть пиратом. А мы больше не хотим быть пиратами. Нет. И я тоже не хочу и не буду. Мы отправимся на планету Фиберу не как враги, а как друзья. Как друзья. И наладим для начала межпланетный контакт. Ах, как было бы хорошо, если бы во всем космосе, на всех планетах навсегда исчезли черные стекла ненависти, зла и вражды. А я Я прошу вас, Бимбула. Да-да. Когда прилетите на Фиберу, расскажите там о нашей планете Туане. О, с удовольствием. О нашем заповедном луге. Пусть берегут свои реки, цветы, свою красоту. И в знак привета передайте нашу песенку, песенку, песенку. Благодарим тебя, Кузя. Если бы не ты... Мы всегда будем помнить о тебе, Кузя. И в память о твоем посещении нашей планеты Туани самые лучшие художники из разноцветной мозаики создадут твой 100-метровый портрет для главного космического музея. Ну, это кольцо уж слишком. Ну, я к подобному... Просто не привык. А еще мы выпустим значки с твоим изображением. Много-много значков. Пусть их носят наши ребятишки-туанишки. Ну вот, Вот если на мне будет космический скафандр, тогда я согласен на значки. Ну, конечно, будет. Мы учтем твое пожелание, Кузя. И даже надпись на значке отчеканим. Космонавт Кузя, ты это заслужил. Вам счастливо оставаться, а мне домой добраться. Давай, Космик, делай из меня фиолетовое облачко и отправляй в эту, в тарелку, ту, которая летает. Внимание! Приготовься и не волнуйся. Когда прилетим, у вас на Земле опять будет лето. Прощайте, друзья. А может, до свидания? Кто знает? Вспоминай нас. Вспоминай нас на земле, Кузя. Слово свое Космик сдержал. Приземлились мы теплым летним утром. И когда дорогая наша тарелочка из космоса сделала над лугом прощальный круг, как раз около Муренки. Муренка посмотрела ей вслед и спросила: «А что бы это могло быть? Ты не знаешь, Кузя?» А я ей честно ответил: «Знаю, это летающая тарелка». Муренка так и рухнула в траву от смеха. «Ой, держите меня, тарелка! Ну ты, Кузя, юморист!» Не поверила. А я ведь ей хотел правду сказать. И про бимбулу, и про плакату.